Антиподы. Когда голос отца призывал меня к себе в кабинет, я знал, будет судилище, выговор, причем в полной мере заслуженный. Я в чем-то буду уличен и непременно виноват. Виноват же я был в тысяче предосудительных дел, которые, как мог, скрывал. Мое существование, нет, думаю, любого мальчишки 10 лет в кругу любящих родителей, подсознательно приобретает характер подвига разведчика, жизни нашего, пробравшегося в стан чужих. Все время приходится врать, что-то придумывать, правду говорить нельзя, накажут и по делам. Родители уже не сомневаются в том, что ты бездельник, моральный калека, наказание Господне. Родителей в это время воспринимаешь, если не как врагов, то уж точно как антиподов. Всегда есть какие-то свои маленькие секреты, которые им доверять нельзя. Всегда хочется того, чего нельзя. Просишь разрешения, тебе не позволяют. Не позволяют, значит, хитришь, обманываешь. Все время ощущение противостояния. Живешь как во вражеском окружении. Если что и приходит в голову, то исключительно глупости и гадости. Все, чего хочется, бессмысленно, разрушительно, предосудительно. Хочется ущипнуть ребенка в коляске. Хочется стоять на верхней площадке и плевать в узкую щель лестничного пролета так, чтобы слюна пролетела все 6 этажей до самого низа. Хочется облеплять жеванной промокашкой концы спичек, зажигать их и подбрасывать к потолку, так, чтобы они, догорев, оставляли вокруг себя густые черные пятна копоти. Хочется острым концом ключа царапать на стене лифта известное слово из 3 букв. Причем царапаешь каждый раз, возвращаясь домой, все в том же месте. Надпись становится все глубже, глубже, наконец уже совсем прорезает фанеру. Хочется запустить камнем в чужое окно, посмотреть, как лопнет стекло, как будет беситься и негодовать высунувшийся хозяин, если он дома. Почему это доставляет такое удовольствие? Ведь ни на секунду не задумываешься, зачем. Занятие кажется таким интересным. Разрушение доставляет удовольствие. Наверное, это свойственно только мальчикам. Однажды я привязал к 2 антикварным красного дерева стульям веревку и стал через нее прыгать, чтобы потом в школе показать всем, как замечательно свободно могу одолеть любую высоту. Кончилось тем, естественно, что стулья упали, сломались. Приходит мама, врешь ей что-то немыслимое, напускаешь себе в глаза слюней, чтобы она думала, что ты тоже переживаешь. Мама все равно не верит, все равно наказывает. Или, вспоминаю, я пришел в класс на урок музыки. Сел в ожидании запоздавшего педагога на стул, расставил ноги и, плюнув на паркет, старался попасть в то же самое место. Минут за 30 образовалось несколько очень солидных плевков. Потом пришел преподаватель. Это был Рафаэль Чернов. Сказал, чтобы такое никогда больше не повторялось. Мне, естественно, было очень стыдно. Но почему я это делал, ответить не смог бы, не смогу и сейчас. Каковы побудительные мотивы такого рода занятий? Может, это от детской незрелости. А может, вовсе унаследовано от наших зоологических пращуров. Многое вспоминается, когда я сегодня вхожу в тот самый подъезд, где когда-то плевал с 6-го этажа. Отец по-прежнему живет там. Начиная с 10-летнего возраста, самое интересное время, когда родителей нет дома, идешь к ним в комнаты и превращаешься в Шерлока Холмса, шаришь по всем ящикам. Я и сейчас помню содержимое ящиков маминого трильяжа. Там лежали замшевые перчатки. Сколько их? Каждую натягиваешь на руку. Тут же украшения, гребешки, браслеты, сеточки для волос, популярные в 40-е годы. Справа стояли духи, внизу — ботинки, в отдельном ящичке — фотографии, письма. Фотографии рассматривались, письма читались, все изучалось во всех деталях, тоже и у отца. До сих пор знаю, где что лежит, потому что там так все и лежит. В полированном шифоньере подарки, привезенные из разных поездок для разных начальников, ручки, часы, мелкие заграничные сувениры, наверху одеколоны. Все рассматривалось, все ставилось на прежнее место. Я точно знал, от чего какие ключи и где они лежат. Где духи, где деньги, значки, ордена, детали личного туалета, самые интимные вещицы. Меня не раз вызывали, спрашивали, ты открывал здесь? Делаешь невинное лицо. А почему эта вещь лежит не там, где прежде была? Не знаю. Чистая ложь. После этого все запирали, ключ прятали, говорили, все, больше ты никогда и ни за что. Потом все забывалось, возвращалось на круги своя. Я продолжал свое путешествие по закоулкам папиных и маминых комодов и ящиков. Думаю, сами родители так хорошо не знали вещей друг друга, содержимого своих столов и шкафчиков, как знал я. Мне было известно все. Они даже представить не могли, до какой степени все. Тем не менее, это была жизнь с людьми, которые тебя любили. В доме всегда было ощущение безопасности, что, конечно же, редкое для ребенка счастье. Мама очень меня любила, хотя в то время я и не задумывался об этом. Все шло каким-то очень естественным чередом. Жестокость по отношению к детям была заведомо исключена, что, впрочем, не помешало отцу два раза меня выпороть. Папа никогда ничего не собирал, но иногда ему приходило в голову, что он чем-то увлечется и займется коллекционированием. Однажды он привез из-за границы 3 альбома с марками. Альбомы так у него и лежали, руки до них не доходили, папины руки. Мои? Доходили. Марки мне понравились. Я решил несколько штук снять. Сначала снял 2, потом 4, потом 5, потом 8. И так как-то тихо, незаметно половина марок куда-то перекочевала, была обменена на фантики и какую-то несусветную ерунду. Как сейчас помню. «Андрон!» Липкая дрожь иду на лобное место. Сидит отец с альбомами. «Это ты брал? Где марки?» Нагло вру. «Не знаю». «А кто знает?» «Феня знает, Феня наша домработница. Куда они делись?» Отец снял ремень и выпорол меня. Было не больно, но очень обидно. Второй раз это случилось 3 мая. Я понадеялся, что уже пришло лето, и пошел в школу в рубашке и коротких штанах. Всегда есть такая тайная надежда. Кажется, если наденешь летнее, то и на улице будет тепло. Причины и следствия поменяются местами. Погода моих надежд не оправдала, холодина была страшная. Отец как раз в это время подъехал к дому, вышел из машины и на ходу тут же на улице меня выпорол. Почему он это сделал? Думаю, в те годы я был малосимпатичной личностью. Любовался своим отражением в зеркале, врал, воровал, пакостил. Может, я вообще малосимпатичная личность. Но кто что знает обо мне как о личности? Зла я мало кому делал, дорогу мало кому перебегал, ничье место не занимал, ни у кого ничего не отнимал. Мой брат, к примеру, Штольца в своем обломове писал с меня, да еще и сказал где-то что-то малоприятное о моей картине. Почему у меня такое везение? Почему Аксенов изобразил меня в своем ожоге в виде гнусного субъекта, молодого кинорежиссера в модных очках? От одной своей подруги, француженки из русских эмигрантов, недавно я узнал про нашего общего парижского знакомого, тоже по происхождению русского. Я сказал: «Передай привет Сашке, скажи, что очень его люблю». «Передам», — сказала она, — «только учти, тебя он терпеть не может». «Почему?» «Знаешь, он говорит, почему Андрон Михалков должен был быть с детства в порядке, а я в говне? Они, Михалковы, всегда были в порядке, и при Сталине, и теперь. Сейчас он очень богат. Что ему на меня злобится? Может быть, человеку нужна компенсация за прошлые несправедливости, точнее, за то, что он воспринимает как несправедливости? А может ли судьба вообще быть справедливой? Может ли быть справедливой лотерея? Не глупо ли от рулетки ждать выигрыша для каждого? Что это, рок надо мной какой-то? Надо же было случиться этой истории с ближним кругом. Казалось, все так чудесно складывается. Приехал президент Колумбии, посмотрел, сказал: «Это шедевр». Начал вкладывать деньги в рекламную кампанию, заказал специально книгу к выходу картины. И вдруг его снимают. Удивительно, все усилия на смарку. Новый президент картину задвинул куда-то в десятый ряд, прошла она почти незамеченной. Ладно, пусть так, лишь бы не хуже. С возрастом начинаешь понимать, что какие бы неудачи и неприятности тебя не преследовали, какие бы унижения, разочарования, удары не пришлось пережить, твоя судьба все равно удачливее, чем у тысяч других, а у тех других, чем у миллионов, еще более обделенных и битых жизнью.